Святитель Алексий, митрополит Московский. XIV век – век возвышения Москвы, которая до этого была маленьким и незначительным городком. Первый московский князь Даниил начал собирание русских земель в единое государство вокруг Москвы. Его потомки приложили немало усилий для продолжения этого дела. Более же всех потрудился на поприще создания московского государства митрополит Алексий, первосвятитель русской церкви, управлявший ею с 1354 по 1378 годы. Митрополит Алексий был сыном черниговского боярина, перешедшего на службу к Даниилу Московскому после разорения области ордынцами. Доказав свою преданность князю, отец святителя Алексия и здесь занял видный пост при княжеском дворе. Сам будущий святитель получил блестящее образование. Казалось бы, что судьба молодого боярина уже решена, однако на 20-м году жизни Алексий оставляет мир и постригается в монахи. Став монахом по призванию, он прошел строгую аскетическую школу в Московском Богоявленском монастыре. В течение 20 лет он несет различные послушания, от уборки конюшен до работ на поварне. В 1340 году престарелому митрополиту Феогносту потребовался помощник для ведения церковного суда. Митрополит, зная добродетельную жизнь монаха Алексия и его образование, повелел будущему святителю заведовать судебными делами церкви. 12 лет Алексий жил в святительском доме в звании митрополичьего наместника. Незадолго до кончины митрополита Феогноста Алексий был возведен в сан епископа Владимирского, а после его смерти сделался предстоятелем русской церкви. Митрополит Алексий стал во главе русской церкви в то время, когда власть великого князя, утвердившаяся сначала в Москве, перешла в другие руки. Страшная моровая язва, свирепствовавшая в русских землях, унесла жизнь многих представителей московской великокняжеской семьи. Наследником московского княжества остался лишь 8-летний князь Дмитрий Иванович, будущий Донской, а великокняжеский титул перешел к Суздальскому князю. Москва, казалось, утратила свое прежнее значение. Однако святитель Алексий, несмотря на просьбы нового великого князя переехать в новую столицу, сохранил положение церковного центра за Москвой. По завещанию последнего московского великого князя, митрополит Алексий назначался регентом над его малолетним наследником и главой Боярской думы, которая правила княжеством. Это единственный в истории нашего Отечества случай, когда предстоятель церкви стал одновременно и главой государства. Митрополит Алексий был охранителем интересов московского князя и прилагал усилия, чтобы сохранить отрока и удержать за ним страну и власть. И уже через 2 года после потери великокняжеской власти она вновь перешла к московскому князю благодаря стараниям митрополита. Особенно деятельное участие принимал митрополит Алексей в деле собирания национальных сил вокруг Москвы, понимая, что освобождение от ненавистного ига зависит от объединения Руси. Он старался не только подчинить великому князю строптивых князей, но и примирить их между собой. При посредстве митрополита заключались все княжеские договоры. Он употреблял свою духовную власть и для того, чтобы заставить князей соблюдать договоры, предавая церковному отлучению тех, кто их нарушал. Усилия первосвятителя не пропали даром. К концу XIV века большинство русских княжеств сплотились вокруг Москвы. Их объединение легло в основу великой победы русского народа на Куликовом поле в 1380 году. Эта победа подвела итоги государственной деятельности митрополита Алексея. Его справедливо называют отцом Куликовского сражения, потому что именно он воспитал Дмитрия Донского для подвига, заложившего основы будущего величия России. Митрополит Алексей старался защитить еще не окрепшее московское государство и от внешних врагов. Трижды святитель ездил в Орду для ходатайства за русские земли. Ему удалось отвратить опасность монгольского набега при хане Бердебеке. Святитель не только усмирил пыл этого хана, но и привез от него подтверждение прав и свобод русской церкви. При нашествии с запада литовских войск митрополит Алексей поднял дух Москвы и своей твердостью сокрушил честолюбивые замыслы литовского князя, подвергнув церковному отлучению его союзников. Политическая деятельность митрополита Алексея не заглушила в святителе церковного иерарха и смиренного инока. Об этом красноречиво свидетельствуют его послания пастве, сохранившиеся до наших дней. Пользуясь веротерпимостью Орды, православная церковь в лице святителя Алексея достойно исполняла свою роль духовного воспитателя народа и носительницы национального патриотизма. Перед своей кончиной 12 февраля 1378 года святитель Алексей имел утешение видеть великокняжеский престол упроченным за Москвой и Россию на пути к освобождению от ордынского ига.